«Нет, сейчас я собираюсь в кино на «Город грехов», — отказался Ван Ян от приглашения Дауни-младшего на свидание. Услышав недоумение Дауни, Ван Ян, ведя автомобиль, с улыбкой сказал: «Видел отчет по сборам, что, я не беспокоюсь, дай мне хотя бы одну причину для волнения, я тебя умоляю. Начнем с того, что у меня и в мыслях не было с кем-либо соревноваться, во-вторых, я уверен, что паранормальное явление 3 станет лидером недели, есть подробный коммерческий анализ. В общем, пока что так, да, я даю врагу фору». Повернув руль, он со смехом произнес: «Мне нравится комикс «Город грехов», сюрреалистичный город, крутые мужики, обожаю все это. Вдобавок мне нравится Нэнси, хочу посмотреть, как ее сыграла Скарлетт Йоханссон. ГМ, кстати, еще есть Алексис Бледел». Сидевший на переднем пассажирском сидении Джошуа с опьяненным видом взялся за грудь. Шикарно отыграла. Алекс в этот раз совершила прорыв. Бикки, бикки, бикки. Джошуа уже второй вечер подряд собирался смотреть «Город грехов», где сыграли Скарлетт Йоханссон, которая некогда была девушкой его мечты, и Алексис Бледел, являвшаяся его глубоко любимой девушкой. Этот фильм позволял ему чувствовать себя счастливым. Окей, пока. Ван Ян закончил телефонный разговор, мельком взглянул на возбужденного Джошуа и, продолжая следить за дорогой, с улыбкой сказал: «У нас сегодня чисто мужская тусовка, что скажешь? После фильма заедем отдохнуть в бар?» Джошуа вытянул кулак и толкнул его, кивнув: «Только выпить, ни с кем не заигрывать». Его лицо вдруг приняло подозрительное выражение. «Чувак, тебе в последнее время, наверное, тяжко? Слышал, в первые 3 месяца беременности нельзя заниматься любовью». Ван Ян пожал плечами и ускорился, нажав на педаль газа. «Почему мне должно быть тяжко? Ты же не думаешь, что занятие любовью состоит только из миссионерской позы? Боже, к счастью, она не такая, эта женщина всегда умеет приятно удивить». Джошуа в гневе нажал на руль, тут же раздался противный автомобильный сигнал. Он с ошарашенным видом вымолвил: «Эй, это же моя сестра, господи, ты же сам поднял эту тему, разве нет?» Покосился на него Ван Ян и раздраженно покачал головой: «Еще и чего-то нервничаешь. Я все равно не собирался вдаваться в детали». Джошуа посмотрел в зеркало заднего вида и, лукаво оглядывая самого себя, почувствовал себя прекрасно. «Ну, а я романтичный, страстный, харизматичный мужчина. Я не из тех консервативных католиков. Я мужчина, который вынужден жить в городе грехов». «Тогда почему хочешь свести тату Иисуса?» – спросил Ван Ян. Джошуа ненадолго замолк и серьезным, низким голосом произнес: «Потому что здесь город ангелов». Тем вечером двое людей внесли свой вклад в «Город грехов», приобретя 2 билета в кино. Пока они стояли в очереди, то обнаружили, что «Город грехов» определенно пользуется спросом у зрителей, однако и «Паранормальное явление 3» ничуть не уступало. Из 10 молодых людей как минимум 5-6 человек выбирало его. Тогда Джошуа понял, почему Ван Ян не волнуется. «Некоторые думают, что паранормальное явление 3 всего лишь первоапрельская шутка. Значит, они непременно подумают, что сборы за второй и третий день проката – это тоже первоапрельская шутка». Когда 2 апреля ушло в прошлое, опубликовался отчет по североамериканскому бокс-офису за субботу. «Город грехов» заработал 10,2 миллиона, в среднем $3160 с каждого кинотеатра. Суммарные сборы за 2 дня составили 22,02 миллиона. «Паранормальное явление 3» продемонстрировало невероятный кассовый рост, заработав за один день 17,2 миллиона, то есть в среднем $5512 с каждого кинотеатра. Суммарные сборы резко взлетели до отметки в 27,72 миллиона. Это придало хоррору сил, чтобы обойти «Город грехов» и возглавить гонку за статус североамериканского лидера недели с 1 по 7 апреля. В субботнем североамериканском прокате «Паранормальное явление 3» одержало победу, сорвав куш. Yahoo Entertainment, глава 353. Посеять панику по всему миру. 45,56 миллиона за первый уикенд, то есть за 3 дня проката. «Паранормальное явление 3», являющееся фильмом ужасов, чей бюджет составил 5 миллионов, «Паранормальное явление 3», разлучившееся с провальной второй частью на 6 лет, «Паранормальное явление 3», с помощью которого волшебный юноша, из жалости к Лиансгате и хороших отношений, вернулся, чтобы навести порядок. Столкнувшись с реальностью, в которой эта картина властно перехватила статус лидера уикенда, миру лишь оставалось бурно обсуждать данное событие. Это и впрямь был более пугающий и жуткий результат, чем сам фильм. В тот момент, когда СМИ и киноманы уже думали, что возвращение волшебного юноши ждет посредственный финал, когда участвовавшие в жесточайшей словесной перепалке два лагеря киноманов уже думали, что ясен исход противостояния между паранормальным явлением 3 и городом грехов, когда Лиансгати уже думала, что Ван Ян больше никакой не Санта-Клаус, паранормальное явление 3 внезапно извергло мощь, обчистив кинотеатры в субботу на 17,2 миллиона и выжидающим контрударом заняв лидерскую позицию, однако интересное было впереди. 3 апреля хоррор продолжил наращивать силы и завоевал 17,84 миллиона. Никто не смог этому помешать. Сумма в 45,56 миллиона позволила фильму легко занять трон лидера проката с 1 по 3 апреля. «Город грехов» в третий день заработал лишь 7,092 миллиона и занял второе место с 29,12 миллиона за первый уикенд, отстав от лидера на 16,44 миллиона. Если говорить о кассовых сборах, то эта картина оказалась жестоко избита ржавым барахлом, ибо после кратковременной славы в первый день она выдохлась, у нее не осталось сил защищаться. Огромный разрыв в 16,44 миллиона не давало СМИ выразить сожаление по этому поводу. Разместившийся на третьем месте «Салон красоты» собрал лишь 10,08 миллиона, на четвертом месте был «Угадай, кто?» с 9,81 миллиона. «Я обнаружил, что с трудом могу сжать зубы, у меня повредилась челюсть». Данная фраза из рецензии на «Паранормальное явление 3» как будто отражала текущую реакцию всех людей. Это точно не запоздалая первоапрельская шутка, немало хейтеров Ван Яна потирали глаза. Как так, как такое могло случиться? Кто тут спятил? Они и понятия не имели, что даже многие сторонники «Паранормального явления» и «Волшебного юноши» пребывали в недоумении. Как «Паранормальному явлению 3» удалось извергнуть такую огромную мощь? Оно побило рекорд по сборам за апрельский уикенд среди новинок в истории кинематографа. Ранее чемпионом была комедия 2003 года «Управление гневом» с 42,22 миллиона, чей североамериканский бокс-офис в итоге составил 135 миллионов, а мировой – 195 миллионов. На втором месте находился «Царь скорпионов» 2002 года с 36,07 миллиона, чьи североамериканские и мировые сборы составили 91 миллион и 165 миллионов соответственно. На третьем месте была «Матрица» 1999 года с 27,78 миллиона, и сейчас ее обошел «Город грехов». Но «Паранормальное явление 3» пронеслось ураганом и установило новый поразительный рекорд. Многие не понимали, почему так произошло. Однако рынок всегда полон сюрпризов и всегда дает шанс стать темной лошадкой. Именно таким шансом и воспользовался хоррор. Я давно говорил, что волшебный юноша не может проиграть, тем более паранормальное явление 3 такое потрясающее. Радовался Кит Хце, всегда веривший, что Ван Ян еще покажет себя. Теперь вы вновь лицезрели чудо. Прежде разочаровавшийся Никлас С. опять преисполнился уверенности. С художественной точки зрения, «Город грехов» лучше «Паранормального явления 3», но с коммерческой точки зрения, разница между двумя проектами немаленькая. Луис Ц., написал Данигал, из-за одного человека зрители готовы тратить деньги на билеты в кино, даже несмотря на то, что критики ругают фильм «На чем свет стоит». И этот человек – волшебный юноша. В мгновение ока для фанатов Ван Яна настал праздник, а сторонники «Города грехов» и хейтеры Ван Яна почти потеряли дар речи. Данигал написал: «Это как раз показывает, насколько сильно отравлен Голливуд. Какой-то унылый коммерческий фильм, нацеленный на опустошение зрительского кошелька, вдруг имеет больший спрос, чем великолепный, шедевральный фильм. Мне вас искренне жаль. Знаете, здравый смысл всегда за меньшинством. То же касается и настоящего кино». Луис Ц. не давал ему покоя. «Не всегда хочется смотреть только высокохудожественные вещи, но я уверен, что волшебный юноша на примере «Светлячка» покажет тебе, как выглядит кино, где сосуществуют коммерция и художество». Страшный налет Ван Яна. «Паранормальное явление 3» ставит сумасшедший рекорд в североамериканском прокате. Североамериканские и мировые СМИ массово освещали свежие новости в мире кино и шоу-бизнеса. Согласно порталу Сина, продолжение дебютной работы 25-летнего режиссера китайского происхождения Ван Яна, «Паранормальное явление 3», на днях добилось впечатляющих результатов и повторило былое величие оригинала. Из-за отсутствия в нашей стране псевдодокументального маркетинга многие китайские зрители, вероятно, не понимают, Как такой малопугающий и скучный фильм, как паранормальное явление, возможно превратить в целую франшизу, причем прибыльную франшизу, редактор Сина, похоже, считал, что в нагоняющем мистику паранормальном явлении нет ничего страшного. Он писал, как правило, основной аудиторией фильмов ужасов является мужская молодежь, но паранормальное явление, похоже, больше привлекает женскую аудиторию. Зрительская статистика по паранормальному явлению 3 за первый уикенд показывает, что женщины составляют 54%. Должно быть, именно для них и был снят этот чуть-чуть страшный хоррор. Неужели? Но многим североамериканским зрителям, как мужчинам, так и женщинам, вовсе не казалось, что фильм чуть-чуть страшный. Они все заявляли, что были жутко напуганы. Согласно докладу Toronto Star, в Торонто 10-летний мальчик после просмотра фильма почувствовал себя плохо и нуждался в медицинской помощи. В газете предупреждали родителей, что паранормальное явление 3, которому в Канаде был присвоен рейтинг PG, рекомендуется присутствие родителей. По-хорошему должно иметь рейтинг 14А, для детей до 14 лет обязательно присутствие родителей. Если ребенок хочет посмотреть этот ужастик, ни в коем случае нельзя отпускать его одного. Время утекало день за днем, закончилась первая неделя апреля, с 1 по 7 число. Паранормальное явление 3 спокойно стало еженедельным лидером североамериканского проката с 55-13 миллиона, повергнув всех в шок. А успех «Города грехов» остановился на отметке в 36,6 миллиона. Надежда на еженедельное лидерство оказалась разбита в пух и прах. Наступил новый уикенд. Продолжая извлекать огромную прибыль от североамериканского проката и вызывать изумленные и похвальные возгласы, паранормальное явление 3 также ворвалось в кинотеатры многих заокеанских стран. Однако, согласно итальянской газете «Огги», опять случилось происшествие. В Неаполе 12-летняя девочка устроила историческую реконструкцию. Во время просмотра паранормального явления, в середине фильма, она слишком сильно испугалась, из-за чего произошел полный паралич. К счастью, ее быстро отвезли в больницу и оказали первую помощь, так что никакого серьезного вреда для здоровья не было. Но она стала не единственной пострадавшей в Италии. За несколько дней проката паранормального явления 3 в Государственный центр скорой помощи поступило несколько десятков экстренных вызовов. Люди заявляли, что очень страшные сюжеты приемы съемки вызывают после просмотра панику, длящуюся до получаса, или нервное расстройство. Они жаловались, что у такого страшного фильма на удивление нет возрастного ограничения, что говорит об устарелости рейтинговой системы страны, и инцидент с неаполитанской девочкой тоже беззвучно выражал эту жалобу. Агентство France Press 11 апреля процитировало одного сотрудника скорой помощи, который заявил, что такая обстановка особенно заметна в Неаполе, где 9 чисел в течение получаса поступило несколько сообщений о панических симптомах. Также этот сотрудник сказал, случай с 12-летней девочкой самый серьезный. Она поступила в госпиталь уже в парализованном состоянии. Родительский комитет Италии призвал правительство обратиться к практике США, Великобритании, Нидерландов и Германии и запретить детям младше 18 лет ходить в кинотеатр на этот фильм ужасов. Согласно докладу британской газеты Daily Telegraph, перед премьерой паранормального явления 3 в Италии, ради продвижения, по итальянскому телевидению в течение нескольких недель крутился трейлер с тщательно отобранными отрывками из фильма, из-за чего несколько тысяч детей оказались напуганы. Это вызвало повышенное внимание со стороны министра обороны Италии Антонио Мартино. Он 9 чисел заявил в СМИ. Это опасная ситуация, этот фильм слишком пугающий, телевидение необходимо реорганизовать. Моя 7-летняя дочь сказала мне. «Папа, я не хочу это смотреть, мне страшно». Член итальянского парламента Алессандро Муссолини тоже заявила, что фильм вызывает огромный стресс и может вызвать у подростков панические настроения, вплоть до психических проблем. Одно итальянское потребительское лобби опубликовало заявление, в котором выразило надежду, что с помощью закона защитит несовершеннолетних зрителей от этого фильма. Однако, когда состоялась премьера, по-прежнему огромное количество итальянских подростков, в погоне за модным трендом, помчались в кинотеатры на паранормальное явление 3, в итоге неаполитанскую девочку от страха хватил полный паралич. Несмотря на то, что в Великобритании, Нидерландах и других странах были возрастные ограничения на паранормальное явление 3 и чрезмерно напуганной молодежи оказалось не так много, все равно встречались случаи паники у подростков, С разных мест приходили похожие репортажи об испуге, не сосчитать, сколько людей писало в интернете. После просмотра несколько дней не могу спокойно поспать. Как и в Италии, это привлекло внимание многих организаций. Похоже, третья часть оказала куда более негативное влияние на общество, чем паранормальное явление 1998 года. Киноассоциации многих европейских стран, где премьера еще не состоялась, заявили, что тщательно возьмутся за определение возрастного рейтинга для паранормального явления 3. Пусть там нет никаких запретных сцен и реплик с насилием, эротикой и ненормативной лексикой, тем не менее фильм, направленный на то, чтобы вызвать у человека чрезмерный страх, не годится для молодежи, особенно для детей. Многие молодые люди впервые на большом экране любуются фильмом с таким приемом съемки. В статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine приводились слова кинокритика Руди Сазерленда, который сказал, что для тех, кто в свое время не видел первое паранормальное явление в кино и впоследствии посмотрел его на ДВД или видеокассете, третья часть покажется еще более страшной. Нечего и говорить о зрителях, которые впервые увидят франшизу. Оказывается, по мере постепенной популяризации домашних видеокамер и распространения в интернете любительских видеороликов атмосфера, которую создавало паранормальное явление, казалась народным массам все более привычной и знакомой, эффект присутствия все усиливался, а от этого и получаемый страх был сильнее. Сазерленд говорил, для молодежи такое щекотание нервов весьма оригинальное и необычное, другие фильмы ужасов не способны принести подобных эмоций, даже некоторые заядлые любители хорроров не выдерживают напряжения. Это и впрямь неординарный хоррор. Однако ни в Германии, ни в Великобритании, ни в Италии, ни в Канаде никто не считал, что можно отговорить молодежь от просмотра паранормального явления 3. Чем сильнее будут запреты на просмотр, тем сильнее эта возрастная группа захочет увидеть фильм. Тем более, помимо поразительного коммерческого успеха в североамериканском прокате, было известно, кто стоит за этим хоррором. Я ничуть не удивлен, это же волшебный юноша. Бесчисленные фанаты Ван Яна на этот счет были спокойны. Сами они при просмотре не на шутку испугались, причем думали. По сравнению с 98-м годом, третья часть заметно уступает. Нынешние дети слишком пугливы. Красивая фанатка Сусанна написала, если вы узнали о волшебном юноше через классный мюзикл, Джуна, выступление на Оскаре, блог, теорию большого взрыва или еще что-то, вам кажется, что он вот такой, забавный, позитивный паренек, лол. Тогда вам стоит зайти на Ютубе и посмотреть, как он пугает Джессику, а еще посмотрите два паранормальных явления. Поклонник хорроров Магнус написал, Джеймс Ван как-то сказал, он может за 5 минут придумать 5 страшных историй, и с каждой новой историей вам будет становиться все страшнее, вам никогда не угнаться за его темпом. А ныне одержавший безоговорочную победу Луис Ц. тоже начал смеяться над собой. Я сейчас лишь волнуюсь о том, что многие дети будут до смерти напуганы. Не снимет ли волшебный юноша молодежный романтический фильм в качестве компенсации? Когда-то паранормальное явление жутко напугало 14-летнюю девочку в Сан-Франциско, что подняло волну страха. Позже, когда все устаканилось, пошел слух, что та девочка напугала Ван Яна и напрямую повлияла на то, что он отказался от фильмов ужасов и подряд снял 3 светлых фильма в разных жанрах, подобных «Солнечному свету» летом, осенью и зимой. В этот раз паранормальное явление 3, можно сказать, посеяло панику по всему миру, и хотя Ван Ян не был режиссером, многие, как Луис Ц., задумались, неужели Ван Ян дальше снимет греющий душу фильм? Хоррор от волшебного юноша вовсе не был какой-то шуткой. Пока в разных странах велись дискуссии по возрастному рейтингу для паранормального явления 3, вскоре наступило 15 число, подобрался новый уикенд, завершилась вторая неделя апреля, с 8 по 14 число. Еще один так называемый блокбастер опозорился. «Сахар» от Paramount с бюджетом в 130 миллионов заработала за первую неделю всего лишь 23-34 миллиона. Этот приключенческий боевик с Пенелопой Крус и Мэттью МакКонахи в главных ролях разместился на 2-м месте в еженедельном рейтинге. «Город грехов» заработал еще 18 миллионов и попал на 3-е место. Несмотря на массу положительных отзывов, ему уже было не по силам тягаться с имевшим огромное влияние на общество паранормальным явлением 3. «Дрю Барримор» после «Везунчика» вновь потерпела поражение. Романтическая комедия «Бейсбольная лихорадка» с бюджетом в 30 миллионов заняла 4-е место, заработав за первую неделю лишь 15-14 миллиона, что вызвало жгучую головную боль у дистрибьютора 20-х Акцентуры Fox. Стоит упомянуть, что разборки в стиле кунг-фу, где Стивен Чоу выступил режиссером и главным актером, вышли на этой неделе в 7 кинотеатрах и добились результата, который приятно удивил Sony Columbia. В среднем каждый кинотеатр принес по 53 577 долларов, суммарные сборы за первую неделю составили 375 тысяч. Видимо, для этой комедии про кунг-фу, имевшей высокие сборы в материковом Китае, Гонконге, Тайване и Японии, можно было планировать широкий североамериканский прокат более чем в 2000 кинотеатрах. Лидерство этой недели, как и ранее, удерживалось за паранормальным явлением 3. После того, как в кассу добавились 24,5 миллиона, общий североамериканский бокс-офис составил 79,63 миллиона. Кроме того, общий зарубежный бокс-офис превысил отметку в 36,41 миллиона. Суммарные сборы уже перевалили за 100 миллионов. При 5-миллионном бюджете за 14 дней было заработано 116 миллионов. В истории кинематографа случилось очередное коммерческое чудо. Ха-ха-ха. В последние две недели в размещавшейся в Санта-Монике штаб-квартире Lionsgate целыми днями звучал радостный смех. Джон Филдхаймер, Майкл Пассерник и другими пребывали на седьмом небе от счастья, особенно когда после тщательных аналитических подсчетов стало известно, что мировые сборы паранормального явления 3, вполне вероятно, перевалит за 200 миллионов. И как это называется? А еще предстоит продажа DVD. Если Lionsgate будет каждый год выпускать качественную часть франшизы «Паранормальное явление», они будут купаться в золоте. Они не ждали, что Ван Ян примет участие в производстве «Паранормального явления 4», но он к настоящему времени восстановил этот золотой рудник и успешно взрастил большое количество фанатов франшизы. Этого уже было достаточно. Если они испортят это наследие, то не смогут простить самих себя. Успех третьей части превратил главную актрису Хлою Морец в объект пристального внимания и горячей похвалы у СМИ. Волшебный юноша выпустил очередную восходящую звезду и впервые сделал ребенка актера звездой. Благодаря роли в «Светлячке», милой внешности и талантливой игре, а также волшебному юноше, не скупившемуся на похвалу, этой девочке суждено стать суперзвездой. Хлоя превозносилась многими СМИ как одна из самых перспективных юных звезд Голливуда в следующие 10 лет. Но на днях ее старший брат Тревор Морец в своем личном блоге раскрыл, что малышка Хлоя после посещения премьеры «Паранормального явления 3» начала бояться, что из-за съемок в этом фильме она разгневала демонов, которые будут ее преследовать. Этот страх так повлиял на нее, что она несколько дней страдала бессонницей и вынуждена была временно ночевать в родительской спальне. В тот день Джессика отсутствовала на церемонии премьеры. Временной спутницей Ван Яна как раз стала Хлоя Морец. Он шутливо объяснил журналистам, что после прошлогоднего Хэллоуина ее больше не привлекают хорроры. Вдобавок он проигнорировал тему с беременностью. Такая нестандартная обстановка, похоже, негласно подтверждала слух о беременности Джессики. «Думаю, будет неплохо, если купить баклажанов и пожарить их дома». В ярко освещенном супермаркете ряды полок были заполнены различными товарами. Ван Ян, толкая нагруженную продуктами тележку, ходил по овощному отделу. Сегодня, в выходной день, он собирался лично приготовить вкусный ужин, чтобы порадовать женщину, которая с трудом могла вдоволь насытиться из-за ребенка. Он взял несколько баклажанов, осмотрел их и положил в тележку. Баклажан вроде полезен для беременных, беременность длилась уже целый месяц, у Джессики в последние дни начался настоящий токсикоз. Несмотря на профессиональные советы по питанию и заботе, она не могла пойти против природы. Плохой аппетит и перемены во вкусах стали следствием токсикоза, она пристрастилась к сладкому и чуть ли не целыми днями брызгала себе в рот взбитые сливки. Ван Яну от этого зрелища становилось не по себе. Из стольких деликатесов выбрать одни лишь взбитые сливки, он невольно заскучал по временам, когда она ела много мяса и много пила. Вау, волшебный юноша. По супермаркету расхаживало немало покупателей, планировавших закупиться продуктами на новую неделю. В целом их внимание было сосредоточено на полке с товарами. Однако когда тебе навстречу идет незамаскированный волшебный юноша, а ты киноман, которого недавно не шутку испугало паранормальное явление 3, нет ничего удивительного в том, что его узнали. Белая молодая парочка не стала доставать мобильники и снимать Ван Яна в образе домохозяина, а с тележкой подошла к нему и попросила автографа и короткого общения. «Паранормальное явление 3 просто отпад. Мы в тот день прыгали от страха», – восторженно выразила свои фанатские чувства парочка, после чего спросила, собирается ли он заниматься производством четвертой части. Ван Ян, расписываясь на бутылке молока, которую они подали, улыбнулся и пожал плечами. «Вряд ли. В этот раз и так перепугал столько детишек. Уж лучше пусть на меня злится демон, чем родители по всему миру. Вот они самые страшные существа». Двое людей захихикали, молодая девушка тут же с любопытством спросила. «Значит, следующий фильм после «Светлячка» будет позитивным?» Ван Ян бросил на нее взгляд и кивнул. «Возможно». Глава 354. Намечающийся бум кунг-фу. «Паранормальное явление 3» не сумело третью неделю подряд удержать лидерство в прокате и, заработав 15-21 миллиона с 15 по 21 апреля, разместилась на третьем месте. Общие североамериканские сборы составили 94,84 миллиона. Судя по тому, как просел бокс-офис, заработать 110 миллионов в Северной Америке не удастся, зато не составит никаких проблем с гордо поднятой головой преодолеть планку в 100 миллионов. Другой новый хоррор ужаса Митивилля за первую неделю проката заработал 29,6 миллиона и стал лидером недели. Учитывая, что бюджет в 19 миллионов был поделен между 5 кинокомпаниями, а именно Dimension Films, Metro Goldwyn Mayer, United Artists, Platinum Dunes, Radar Pictures, вдобавок если сравнить с «Волком-одиночкой Фламе», вложившим 200 миллионов в «Светлячка», то результаты впрямь не мог не порадовать. Отвечавшая за североамериканский прокат Metro Goldwyn Mayer не разочаровалась, дав красивый бой. Несмотря на то, что на Rotten Tomatoes было получено 24%, 21% и 64% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно и в целом были негативные отзывы, благодаря всколыхнувшему рынок паранормальному явлению 3, у ужаса Амитивилля были все шансы заработать более 100 миллионов в мировом прокате. Изначально именно ужас Амитивилля должен был стать работой, которая бы прославила Хлою Морец, но, поскольку теперь она играла в паранормальном явлении 3, естественно, другая девочка успешно прошла кастинг. Второе место на этой неделе досталось провальной Сахаре. 16,57 миллиона за вторую неделю проката предрекали гибель этого блокбастера, а получивший 8,92 миллиона «Город грехов» разместился на пятом месте. 63,53 миллиона за 21 день говорили о том, что нет никакой надежды на преодоление отметки в 100 миллионов в североамериканском прокате. Оказавшиеся на 22-м месте разборки в стиле кунг-фу продолжали идти в 7 кинотеатрах и продолжали показывать поразительный результат. Каждый кинотеатр принес по 51,308 долларов. Этот китаеязычный фильм стоимостью 20 миллионов долларов получил массу положительных отзывов и имел на Rotten Tomatoes 90%, 85% и 86% свежести. Эндрю Сун из The Hollywood Reporter написал, с помощью этой безумной смеси возвышенного и глупого гонконгский комедийный король Стивен Чоу поднял жанр кунг-фу комедии на новую высоту безудержного веселья. Крис Вагнар из The Dallas Morning News написал, если вам не весело, пришло время отказаться от кофе без кофеина. Роджер Эберт из Chicago Sun написал, когда я посмотрел фильм на фестивале Sundance, то сразу написал, что это будто встреча Джеки Чана и Бастера Китона, знаменитый комик немого кино, с Квентином Тарантино и Багзом Банни. Такой фильм, как этот, способен во всем вас удовлетворить. Производитель и дистрибьютор Sony Columbia радовался тому, что у разборок в стиле кунг-фу хорошо идут дела. Похоже, что радовалась даже не имевшая соседских отношений Фламе Филмс, потому что «Кунг-фу Панда» выйдет в мае, «Светлячок» в июне, а оба фильма можно считать боевиками про кунг-фу, особенно «Кунг-фу Панду», в названии которой было слово «кунг-фу». Сейчас один фильм про кунг-фу смог добиться хороших результатов, причем не стал слишком громкой работой, которая бы сполна насытила рынок. Это в свою очередь поспособствует предварительному подогреву интереса к мультфильму и фильму «Фламе». Жаль лишь, что не «Фламе Филмс» занималась прокатом разборок в стиле кунг-фу, иначе бы они не поскупились на рекламную кампанию, тогда у фильма было бы больше шансов собрать такую же поразительно огромную сумму, как «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», и не проводилось бы никакого хоть и успешного, но скромного прощупывания почвы, как это делалось сейчас. Успех разборок в стиле кунг-фу позволил Стивену Чоу остаться в статусе любимчика Sony Columbia. Колумбия, конечно, намеревалась развернуть сотрудничество с ним по поводу нового фильма, в то же время и Flame Films уже получила от него предварительное согласие сыграть вместе с Джимом Керри в «Зеленом шершне». Сам Джим Керри, радовавшийся получению номинации на «Оскар», пребывал в хорошем настроении и, не имея никаких разногласий с Flame, тоже предварительно согласился поучаствовать в этом противостоянии восточного и западного королей комедий. За последнее время Flame Films потратила крупную сумму, чтобы приобрести множество авторских прав на экранизацию и множество сценариев, за счет чего заметно обогатила свой склад потенциальных проектов. Одним из этих проектов была экранизация известного романа Кристофера Приста «Престиж». Кроме того, были получены права на съемки фильма «Зеленый шершень», родственники его создателей, Джорджа Трендла и Френа Страйкера, разрешили Flame сделать адаптацию. Кого же позвать в режиссерское кресло «Зеленого шершня»? После наведения справок Ван Ян и Flame узнали, что Стивен Чоу, человек довольно своенравный и независимый, один из тех тиранов со скверным характером, которые жестко контролируют творческий процесс. В Голливуде хватало таких кинематографистов, например, самый страшный человек в Голливуде Джеймс Камерон, для которого на съемочной площадке было обычным делом доводить актеров руганью до слез. Однако «Зеленый шершень», в сюжете и тематике которого присутствует столкновение культур Запада и Востока, непременно вызовет кучу разногласий и ссор. Именно эту головную боль получила Колумбия при производстве «Зеленого шершня» 2011 года. Творческие разногласия вынудили Стивена Чоу отказаться от съемок, и потенциально хороший проект оказался испорчен. С самого начала Стивену Чоу было недвусмысленно сказано, что достанется только главная роль, чтобы не дать ему участвовать в сценарном и режиссерском деле, но причина, почему он ограничился только предварительным согласием, заключалась как раз в том, что ему не нравилась такая форма сотрудничества. Он хотел быть сценаристом и режиссером, хотел контролировать этот фильм. Другая суперзвезда, Джим Керри, никогда не питал интереса к режиссуре, лишь поучаствовал в написании сценариев сериала 1990 года «В ярких красках» и «Эйса Вентура» 1994 года. Даже продюсирование его не интересовало, за столь длительную карьеру он только дважды побывал на посту продюсера. Касаемо «Зеленого шершня» он заявил, что ему важна лишь главная роль и ничего больше, поэтому оставалось либо доверить Стивену Чоу и его команде управление творческим процессом, либо еще на подготовительном этапе уладить все противоречия. Что выбрать? Flame Films уже много дней размышляла над этой головоломкой. Ван Ян склонялся к последнему варианту. Стивен Чоу был ярым фанатом Брюса Ли, имел свое видение и особые чувства по отношению к «Зеленому шершню», и возможность сыграть в шедевре кумира соблазняла этого тирана согласиться на условии только главная роль. А у тиранов зачастую есть одна отличительная черта. Они никогда не работают спустя рукава. Чоу непременно приложит все силы ради «Зеленого шершня». Вот только учитывая культурные различия между Западом и Востоком, учитывая безобразный драконий жемчуг, который спродюсирует Стивен Чоу в 2009 году, Ван Ян понимал, что в любом случае «Зеленый шершень» нуждается в гениальном продюсере с богатым опытом и исключительными способностями в бизнесе. Вышедший на этой неделе в 12 кинотеатрах документальный фильм «Год Ямина» попал на 67-е место, заработав 33 345 долларов, в среднем каждый кинотеатр принес по 2779 долларов. Можно сказать, что на его ежедневных сеансах залы в целом пустовали. Еще не началась вторая неделя, а картину уже спешили снять с проката. Дистрибьютору Фини-Лини Фиатурис лишь оставалось уповать на продажу ДВД. Режиссер Ван Ян, сценаристы Ван Ян, Джосс Суидон, продюсеры Ван Ян, Джосс Суидон. После того, как был показан последний кадр театральной версии «Светлячка», в просмотровой комнате раздалась спокойная, печальная музыка, на небольшом экране пошли титры с указанием режиссера, сценаристов, продюсеров. Зрители в комнате разразились звонкими пылкими аплодисментами. Джосс Суидон, Уолл Липфистер, Ян Кочмарек, Ханс Циммер, Маргарет Гудспид, Ли Смит, Шон Уолш, Кевин Квина. Великолепно. Здесь собрались все основные создатели «Светлячка». В данный момент они посылали аплодисменты и похвалу молодому режиссеру. Может, в отношении других фильмов и была большая неопределенность, но эта картина, которую они выковали все вместе, достойна стать классикой. Джосс Суидон вытер влажные глаза, до сих пор погруженные в атмосферу фильма, такую сложную, такую глубокую, но при этом такую систематизированную и упорядоченную. И в конце был принят смертельный удар. Он горько вздохнул. Торнадо. Просто не верится. Уолл Липфистер посмотрел на Кочмарека и Циммера и невольно показал им большой палец. Будь то разговорные или боевые сцены, спокойные или динамичные кадры, музыкальное сопровождение всегда было таким приятным, немонотонным и цепляющим за душу. С помощью музыки выражался замысел режиссера, особенно в битве за Новую Шанси и финале фильма, при просмотре которых сердце постоянно сжималось и ощущались возбуждение и печаль. Уолли громко похвалил. «Ваша музыка идеально подчеркивает картинку. Спасибо, но вообще-то это мы должны больше благодарить». Тоже сделал комплимент Циммер. «Такие потрясающие реалистичные спецэффекты, крутые драки и настолько красивые кадры, что из них могли бы получиться великолепные картины, все это». Циммер, будучи серьезным и добросовестным немцем, не удержался от восхищения. «Это будет лучший научно-фантастический фильм этого года». «Ладно, ребята», заметив, что присутствующие никак не могут перестать нахваливать друг друга, Ван Ян, присыщенный этой слащавостью, окликнул их и громко хлопнул в ладоши. «Отличная работа, спасибо за ваши старания. Раз вам понравилось, надеюсь, понравится и зрителям». Присутствующие, ни капли не скромничая, тотчас заговорили. «Конечно, режиссер, думаю, тебе не стоит волноваться. Хороший фильм от плохого легко отличить, мы не слепые. Это шедевр среди шедевров. Фильм завораживает. Такое невозможно забыть». Глядя на идущие титры, Ван Ян покачал головой и вздохнул. «Знаете что, вы самая нескромная съемочная группа. Производственный бюджет полностью завершенного светлячка составил более 190 миллионов. Больше всего денег, разумеется, ушло на гонорары и спецэффекты. Это был не псевдоблокбастер, а самый что ни на есть суперблокбастер, самое первоклассное и несравнимое визуальное наслаждение этой эпохи. Тому поспособствовали камера IMAX и ее сверхбольшой размер кадра. Вдобавок светлячок мог идти не только в обычных кинотеатрах, но и в мировых кинотеатрах IMAX благодаря проявке изображения с 65-мм пленки на 70-мм и 35-мм пленки. Несмотря на то, что в Северной Америке не набиралось и 100 кинотеатров IMAX, там была высокая цена на билеты и высокая посещаемость, и если все хорошо организовать, можно извлечь немалую прибыль. К тому же в рекламной кампании «Светлячка» одним из достоинств фильма назывался формат IMAX. Недокументальное кино. Первый художественный фильм в IMAX. Зрителям достаточно это услышать, чтобы «Светлячок» уже казался необычной работой, вне зависимости от того, хороший это или плохой фильм. Большинство зрителей перед походом в кинотеатр проверит в интернете список идущих в прокате фильмов или непосредственно в кинотеатре выберут фильм по афише. У этой картины есть какой-то IMAX, а у той нет IMAX. Что еще за IMAX? Когда присутствуют какие-то новые технологии, это всегда кажется лучше и круче. Сразу возникает интерес посмотреть. В итоге зрители примут решение. Сходим на светлячка. Конечно, если что-то слишком сильно распиарить до такой степени, что в этом не будет ни таинственности, ни доверия, зрители, наоборот, будут испытывать отвращение. Например, так произошло с 3D, и теперь, наверное, фильмы пользовались бы куда большим спросом, если бы на их афишах имелась красная надпись «Не в 3D». До 17 июня, когда «Светлячок» выйдет в мировой прокат, оставалось еще почти 2 месяца, но Flame Films уже срочно отправила фильм в МПА для установления возрастного рейтинга. Ван Ян завершил работу над своим важнейшим проектом и сейчас, помимо участия в раскрутке «Светлячка», лишь ждал момента, когда будут собраны плоды его трудов. Никаких рабочих дел по паранормальному явлению 3 уже не осталось, разве что, когда Лианс Гатти займется производством ДВД, Ван Ян поучаствует в съемках интервью. «Кунг-фу Панда», «Особо опасен», «Горбатая гора», к которым он приложил руку, тоже уже были завершены и перед премьерой, как и «Светлячок», потребуют его участия в рекламной кампании. Касаемо телевидения, шоу «Кто умнее пятиклассника», чей рейтинг стабильно зафиксировался примерно на отметке в 20 миллионов зрителей, имела собственную производственную команду и не нуждалась во внимании Ван Яна. До начала работы над 3-м сезоном «Побега» он уже покинул команду главных создателей и выступал лишь креативным консультантом. Зато он продолжит занимать место главного ответственного лица во 2-м сезоне «Теории Большого Взрыва». Приближалось лето, и Ван Ян как будто расслабился. Возможно, это произошло из-за того, что он до этого слишком много работал, а сейчас у него появилось больше времени и желания быть рядом с любимой беременной женой, а также подумать над планами на новый фильм. «Привет, Ян». В светлой просторной гостиной, сидевшей на диване Ван Ян, увидев входящий номер, в удивлении оцепенел. Взяв пульт и убавив звук на телевизоре, он ответил на звонок мобильника. «Привет, Хелен». После того, как Хелен спокойно поздоровалась, она спросила. «Смотришь матч?» По телевизору на канале ТНТ шел прямой эфир плей-офф ФНБА. Хьюстон Рокетс vs Даллас Мэверикс, первая игра в серии. Сегодня играли примерно равные по силе команды. К настоящему времени уже шла четвертая четверть, Рокетс лидировали. «Да, ха-ха, тоже смотришь, Тимак сегодня реально неплох». Ван Ян радостно смотрел на экран телевизора. Он, конечно, полностью болел за Хьюстон Рокетс, ибо, помимо наличия там Ямина, он был рад видеть, как нервничает Марк Кьюбан. Он вдруг вскрикнул. «О боже, это движение не нарушает правила. Черт, что за дерьмовые судьи. И так весь вечер, неужели подсуживают? Господи, подожди, Ян, я хотела тебе кое-что сказать», неловко захихикала Хелен. Ван Ян тут же пришел в себя. «Точно, ты же мне позвонила. В чем дело?» Из трубки донесся тихий счастливый голос Хелен. «Ян, я выхожу замуж. Я выхожу замуж. Я выхожу замуж». Ван Ян, будто облитый ледяной водой, встряхнул головой, наконец-то по-настоящему оторвал глаза от телевизионного мира НБА и невольно выкрикнул. «Выходишь замуж, вау». Почесывая затылок, он засмеялся. «Поздравляю, вау, поздравляю. И кто этот счастливчик, вау, кто счастливчик? Ты молодец». На него нахлынули радости и возбуждение, в голове путались мысли, сердцебиение участилось. «Кто счастливчик? Он хороший человек». Хелен, не желавшая вдаваться в подробности, коротко рассказала. «Да, я с ним училась в Стэнфорде, у него китайские корни, он не такой красивый, как ты, но милый». «О», — вымолвил Ван Ян, — «ей просто нравятся азиаты, не так ли?» Он со смехом сказал. «Скажи мне его имя, я попрошу друзей в Сан-Франциско следить за ним. Если посмеет ходить на сторону, на следующий же день скинем его с золотых ворот». Хелен же не рассмеялась, а строго произнесла. «Не шути так, ты знаешь, мне это не нравится. Он хороший человек, усердный, мы любим друг друга, вот и все». «Окей», — кивнул Ван Ян, знавший, что она никогда не была многословной. Затем он спросил, «когда? Мне не терпится с ним познакомиться». Когда он в прошлом году собирался пожениться, то тоже известил Хелен, но та по телефону заявила, что не хочет присутствовать на свадьбе, чтобы не вызывать недовольство его невесты Джессики. Однако ему действительно хотелось поглядеть на Хелен в свадебном платье, и он не видел в этом никакой неловкости. Он добавил, «разумеется, я буду там лишь в качестве твоего школьного товарища. Успокойся, Ян, я и не думала тебя приглашать», со смешком отказала ему Хелен и сказала, «он знает о том, что у нас с тобой было, такое не утаить, столько друзей видели нас вместе, о присутствии знаменитого школьного бойфренда ничего хорошего не сулит». Звучавшая в ее голосе обида слегка изумила Ван Яна. Хелен продолжала серьезно говорить, «но ты не обязан посещать мою свадьбу, из-за тебя он будет испытывать давление и наш с ним брак может пошатнуться. Это не игрушки, понимаешь?» Ван Ян не знал, что и сказать. Хелен вдруг вдохнула полной грудью и промолвила, «к тому же, я не хочу тебя там видеть», она засмеялась, «я не такая крутая, как ты себе представлял, никогда не была. Знаешь, когда ты поступил в Южно-Калифорнийский университет, я гневалась, горевала, но ждала тебя, час, день, неделю, месяц, я ждала твоего звонка. И что ты мне дал? Я проплакала несколько месяцев. Прощай, Ян». «Что? Постой», — ошарашенный Ван Ян раскрыл рот. Так он разочаровал ее, на самом деле она не такая крутая. «Серьезно?» Ван Ян под нахлынувшими воспоминаниями тоже сделал глубокий вдох. «Зачем ты мне все это говоришь?» «Потому что я знаю тебя, знаю, что ты запомнишь это и не отпустишь». Голос Хелен смягчился, прямо как в прошлом, когда ему казалось, что она хотела его так утешить. «Но, малыш, пойми, что в наших отношениях нет проигравших, есть только пострадавшие». Ван Ян, внутри которого забурлили разные чувства, поджал губы и с улыбкой ответил. «Я понимаю, понял не так давно, мы тогда облажались». Хелен тут же засмеялась. «Хорошо, что понимаешь, тогда прощай». Ван Ян не стал прощаться, а внезапно сообщил. «Кстати, я в этом году стану папой». Хелен радостно поздравила. «Ух ты, поздравляю, видимо, я вовремя позвонила, желаю вам удачи», и добавила: «Ты всегда будешь на шаг впереди меня, ага», — хихикнул Ван Ян. Хелен со слабой улыбкой произнесла: «Не знаю, как у вас там с Джессикой, но порой нельзя верить тому, что говорит женщина, не всему. Спасибо, думаю, ей я могу верить полностью». Отложив мобильник, Ван Ян облокотился о спинку дивана и протяжно выдохнул. Даже не смог сразу настроиться на просмотр матча. На самом деле она не такая крутая, на самом деле она просто девочка, которая будет вести себя сдержанно, будет говорить обиняками, будет кривить душой, будет ждать. И что он сделал? Однако все это уже давно не было никакой досадой, дай ему еще один шанс, и он опять считал бы Хелен крутой и не сделал бы тот звонок, благодаря чему он впоследствии отправился на следующую планету и получил то, что сейчас имел. Так уж было предопределено судьбой. Кто звонил? Я, кажется, слышала, как ты сказал, выходишь замуж. Пока он размышлял, с кухни вышла Джессика в просторной повседневной одежде, держа в руках большой баллончик со взбитыми сливками. Она всегда была крайне чувствительна к слову «мары», которое моментально вызывало у нее дикий интерес. Ван Ян при виде Джессики, в животе которой пребывал ребенок, тотчас почувствовал себя так, будто выбрался из тьмы на солнечный свет. Не такая крутая, ну и пусть. Эта женщина как-то подозрительно долго пробыла на кухне. Он с улыбкой спросил: «Ты опять тайком ешь?» Джессика села на диван, облокотилась о спинку, разгладив одежду на животе и выпрыскивая себе в рот сливки, говоря: «Я всего лишь съела несколько яблок». «Так у кого свадьба?» Ван Ян ответил: у Хелен, это та моя девушка из старшей школы». Джессика явно оцепенела и забыла отпустить кнопку на баллончике, отчего белые сливки переполнили рот и уже оказались на подбородке. Она вдруг выпрямилась. «Что, она выходит замуж?» «Да». Ван Ян успел среагировать, вытянув руку и поймав падающий комок сливок, после чего сунул себе в рот. «Слишком сладко». Вспомнив, что вкусы и характер беременной женщины становятся еще более непредсказуемыми, он решил сказать деликатно: «Я не пойду на свадьбу, просто в прошлом году мы известили ее, теперь она решила известить нас». Джессика безостановочно моргала, уголки рта показали улыбку, словно с ее души свалился камень. Она внезапно безудержно захохотала: «Извини, извини, ха-ха, поздравляю ее, я так рада». «За что ты извиняешься?» Раздраженно покачал головой Ван Ян и обнял ее за трясущиеся от смеха плечи. Неужели эта глупышка придает такое значение его бывшей? Похоже, и впрямь необходимо снять кое-какой фильм. Джессика, просмеявшись, сказала: «Не знаю». Нахмурившись, она уставилась на него: «Я не слишком желчная?» Ван Ян, смеясь, пожал плечами: «Брось, она тебе не соперник. С тех пор, как мы начали встречаться, с той самой секунды все твои и мои соперники выбыли из игры». Джессика неожиданно опустила голову и, оглядывая себя, быстро спросила: «Я поправилась?» «Поправилась?» Ван Ян с серьезным видом покачал головой: «Нет, ты в отличной форме». «А что?» Джессика, которую словно посетила сумасшедшая мысль, возбужденно вымолвила: «Хочу для тебя надеть свадебное платье», а в следующий миг тяжело вздохнула: «Или не стоит, оно в талии сильно затягивается». «Ничего страшного, ты сейчас и без него очень красивая», утешал Ван Ян Джессику, которая в последнее время горела желанием покрасоваться. Он поцеловал ее в губы, после чего взял пульт и прибавил громкости: «Следите за мячом, вперед, Хьюстон». До окончания матча оставалось 2 минуты, в данный момент Даллас Маверикс совершали последнюю контратаку, Джейсон Терри только что забил трехочковый, чем вернул Маверикс надежду. Внимание Джессики невольно переключилось на игровое поле, она уверенным тоном произнесла: «Сегодня Маверикс точно проиграют». Ван Ян кивнул: «Если бы судьи не помогали, они бы уже давно проиграли. Ура!» Джессика одновременно с ним закричала, сжав кулаки: «Ура! Штрафной! Ха-ха! Посмотри на лицо Марка Кьюбана». В итоге в этом матче Хьюстон Рокетс в качестве гостей одержали победу над Маверикс со счетом 98-86. Спустя 2 дня Рокетс во главе с Тимаком и Ямином победили во второй игре плей-оффа со счетом 113-111. Кадр, где Тимак в первой четверти перескакивает через Шона Брэдли и забивает мяч в кольцо, вызвал бурю эмоций у баскетбольных зрителей. После 2 побед подряд на чужой территории Рокетс вернулись в родной Хьюстон. Похоже, у них были все шансы пройти во второй тур плей-оффа. Завершилась прокатная неделя с 22 по 28 апреля. недавно вышедшая переводчица с 29.31 миллиона заняла первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, на втором месте оказался «Ужас Амитивилля», на третьем – «Сахара», «Паранормальное явление 3», у которого шла четвертая неделя проката, заработала 6.51 миллиона, заняв шестое место, общие сборы поднялись до отметки в 101.35 миллиона. Разборки в стиле кунг-фу, чей прокат на этой неделе расширился до 2503 кинотеатров, разместились на пятом месте с 8.6 миллиона, заметно сказывалось влияние слабой рекламной кампании. Согласно прогнозам аналитиков, у фильма был шанс собрать в Северной Америке от 15 до 20 миллионов. 28 числа был день рождения Джессики. Ван Ян и Джошуа вместе с родственниками и друзьями поздравили ее и провели с ней веселый день рождения во время ее беременности. В этом году праздник отличался тем, что Джессика почти в одиночку съела многоярусный торт. Разумеется, она загадала, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы светлячок добился огромного успеха и чтобы каждый день семья была счастлива. Наступил май, светлячок успешно прошел проверку МПА и получил рейтинг PG-13, к которому и стремился. Это означало, что фильм нацелен практически на все возрастные группы зрителей. А в этом месяце, открывавшем летний прокатный сезон, Flame Films намеревалась пойти в наступление вместе с мультфильмом «Кунг-фу Панда». Глава 355. Начало. Поговаривают, главное управление запретило «Кунг-фу Панду», китайская премьера 27 мая так и не состоится. Согласно порталу Сина, «Кунг-фу Панда», чья североамериканская премьера была запланирована на 13 мая, а китайская – на 27 мая, опять встретила преграду. Под влиянием призывов и акций Чжао Банди и других ведущих деятелей искусства все громче звучали высказывания о бойкоте мультфильма. Несмотря на то, что «Кунг-фу Панда» уже прошла проверку главного управления радио, кино и телевидения и не было выявлено никаких проблем с содержанием, в последнее время ходили упорные слухи, что главное управление отложит премьеру или даже совсем запретит картину. Бойкотировать или нет, почему, эта тема, вызывавшая горячие споры в народе и СМИ материкового Китая, уже давно не ограничивалась развлекательным кино, а касалась культуры, общества и других вещей. Сайт Нитиаси писал, бойкотирование «Кунг-фу Панды» – показатель слабой культуры. Baidu Entertainment докладывал, Чжао Банди хочет, чтобы «Кунг-фу Панда» убралась во свояси, пользователи называют это глупостью. Газета Дунбэй Цзабао писала, за бойкотом «Кунг-фу Панды» стоит коварный план. Сайт Tencent докладывал, бойкот «Кунг-фу Панды» – деятель искусства. Что я бойкотирую, так это американскую культуру. Некий пользователь называл 5 причин бойкотировать «Кунг-фу Панду». Одни говорили, что представленная в трейлере панда поленивая и обжорливая, что вредит культурному образу страны. Другие заявляли, что подобранные на второстепенные роли животные имеют тайную цель оскорбить Китай. Кто-то даже указал, что предыдущая работа режиссера Стива Декерка, «Кунг-по», «Нарвись на кулак», опозорила и опорочила китайское кунг-фу. Но Flame Films всегда имела теплые отношения с китайской аудиторией, вдобавок многочисленные зрители, поддерживавшие «Кунг-фу Панду», недоумевали, зачем боссу Flame Ван Яну, будучи этническим китайцем, с детства обучающемуся боевым искусствам, позорить кунг-фу, позорить панд, позорить китайцев. Что за чушь? Также некоторые говорили, что Ван Ян иностранный агент, который использует китайскую культуру, чтобы помочь Янке заработать деньги китайцев. Он притворяется, что горячо любит Китай, но в действительности никогда не был своим человеком или другом Китая. Он стремится опозорить панд и угодить Янке, за счет чего обретет еще большую популярность в Америке и получит возможность попасть в высшее общество. Кто говорит эти сумасшедшие бредни? На форумах Тяня, Моб, Байду и других ресурсах фанаты Ван Яна игнорировали подобные высказывания, ибо знали отношение волшебного юноши к Китаю и китайской культуре. Например, Ван Ян ежегодно, во время китайского Нового года, писал поздравления в своем блоге и на сайте Flame Films, а в этом году он с Джессикой снял поздравительный ролик и загрузил на Ютубе. Желаем счастья и богатства. Желаем счастья и богатства. Тогда множество сайтов опубликовало эту новость, сделав репост видео, в котором запечатлелись на фоне гостиной Ван Ян и Джессика, одетые в традиционные красные поздравительные наряды. а неподалеку от них слонялся белый лабрадор-ретривер в костюме с иероглифом «Счастье». Они со слепительной улыбкой на лице кланялись и поздравляли всех с Новым годом. «Пусть в Новом году все будут здоровы, счастливы и все ваши желания исполнятся». Оба человека говорили на путунхуа. Говорившая не слишком бегло Джессика замолкла, обернулась и с улыбкой посмотрела на Ван Яна. Тот продолжил речь. «Желаю вам всего наилучшего, но я знаю, чего больше всего хотят многие дети». Он вытянул левую ладонь, чтобы в левой руке оказался тяжелый красный конверт. Джессика протянула правую ладонь со словами, а в правой был увесистый подарок. Двое людей весело засмеялись и своими вытянутыми ладонями дали друг другу 5. Ван Ян таинственно заговорил. «У Дэнни тоже есть, что сказать. Дэнни, что же ты хочешь сказать?» Джессика, улыбчиво сощурив глаза, погладила Дэнни по голове, приказала ему сесть. После чего двое людей схватили по одной лапе и заставили его легонько поклониться. В данный момент Дэнни выглядел простодушным. На видео был наложен его лай. Гав, гав, гав. В это же время появились субтитры. Дэнни поздравляет всех с Новым годом. Хаппи Нью Йер, Хаппи Спринг Фестивал. В конце видео двое людей опять поздравили с Новым годом. Кроме того, Ван Ян по традиции сделал поздравление в своем блоге и... в связи с натурными съемками в Китае во время праздников, опубликовал множество фотографий с оживленными улицами и сливовыми деревьями у озера Дунху в Ухане. Он лично перевел на английский немало древних китайских стихов о цветах сливы и Новом годе, а также поделился информацией. В финале Светлячка спрятано танское стихотворение. Пристально следившие за ним фанаты знали, что волшебный юноша – великолепный китаевед. Будучи потомком китайских эмигрантов в третьем поколении, он бегло говорил по-китайски, красиво писал иероглифы, тем более упорно тратить время и силы на изучение традиционной культуры – большая редкость. Можно вспомнить такое второе поколение эмигрантов, как Даниэль Ву и Ван Лихун, которые уже плохо говорили по-китайски, а ведь последний происходил из выдающегося семейства литераторов. Какой к черту бойкот кунг-фу панды? Просто некоторые пытаются на этом распиариться, не более. Не исключено, что эти деятели искусства обрадовались появлению кунг-фу панды, которая дала им возможность обрести известность. Однако пока кто-то говорит, кто-то верит. Например, некоторые верили, что рано женившийся Ван Ян на самом деле гей или бисексуал, а в последнее время в интернете даже поползла клевета о том, что Ван Ян некогда публично заявил: «Я не китаец, у китайцев убогий менталитет, Чжан и Мау, отстой». Все его якобы благие намерения направлены на одурманивание китайского рынка. Отсутствовали какие-либо видео и ссылки на первоисточники, лишь делались репосты этой клеветы, подобно вирусному маркетингу. В итоге число хейтеров Ван Яна резко возросло, сам Ван Ян подвергся критике и осуждению со стороны многих видных деятелей. Часть людей собиралась бойкотировать не только кунг-фу панду, но и Светлячка, потому что, во-первых, они хотели отменить Ван Яна, а во-вторых, ходили подозрения, что сеттинг мира Светлячка направлен на дискредитацию китайского правительства и китайского народа, ибо согласно представленной информации, Альянс вовсе никакая несправедливая сила. Эти люди надеялись, что главное управление не допустит Светлячка к прокату. Узнавший о своем тяжелом положении в китайском сегменте интернета, Ван Ян испытал обиду и гнев. Эти люди просто не способны прислушаться к голосу разума и постараться отличить правду от лжи. Это и есть та неловкость, те проблемы и мучения, которые встречаются иммигранту из-за его статуса. В Америке он с детства настрадался от расизма и приложил массу усилий, чтобы исправить ситуацию, и добился в этом деле успеха. В Китае же говорили, что ему не рады, и посылали его куда подальше. Что же он такого сделал, что они его так возненавидели? Из-за мнимого оскорбления Китая. Да будь оно так, старику выбрался бы из гроба и как следует ему навалял. Чушь собачья. Волшебный юноша, не обращай внимания на этих зануд, ты им никогда не угодишь. Ян-Ян, этим летом жду твоего Светлячка. Очень жду. Не сердись, дядя, мы, жареный рис, тебя любим. Но, читая комментарии китайских фанатов, которые поддерживали его, Ван Ян почувствовал боевой задор. И в Америке, и в Китае, и в любом другом месте были те, кому он нравился, и те, кому не нравился, поэтому он собирался с помощью кунг-фу панды и Светлячка заткнуть рты всем хейтерам по всему миру. Чем больше они будут орать о бойкоте, тем больше будут кассовые сборы. Правда, он не совсем понимал, почему девушки называли его дядей. Раз женился, то теперь уже Олд Ван, а жареный рис, так называли себя его китайские фанаты. Он погуглил и выяснил, что прозвище происходит от блюда жареный рис Янчжоу. Как бы там ни было, Flame Films не получила никаких плохих вестей от главного управления радио, кино и телевидения Китая и студии Чини Film Group. Несмотря на бурление в обществе, Kung Fu Panda, как и планировалось, выйдет в материковом Китае 27 мая. Пиар мультфильма не ограничивался лишь обсуждением, бойкотировать или нет, еще было вывешено немало афиш, крутился трейлер, вдобавок съемочная группа взяла на содержание детеныша панды из исследовательского центра в Чэнду и назвала его По. Другой детеныш панды по имени Юка, Йоука, тоже привлек внимание туристов, так как сообщалось, что эту панду взяли на содержание Ван Ян и Джессика во время медового месяца. В этом году открытие международного каннского фестиваля состоится во Франции вечером 11 мая по местному времени. Создатели «Кунг-фу панды», режиссер Стив Одекерк, Джек Блэк, озвучивший По, и другие актеры озвучки тоже поедут в Канны заниматься рекламой. Flame и Blue Sky были преисполнены уверенности в этом смешном и мотивирующем мультфильме и еще до премьеры начали подготавливаться к производству Kung Fu Panda 2, которая, по предварительным расчетам, выйдет через 3 года, летом 2008 года. Скучавший без работы Ван Ян тоже планировал поехать в Канны, где собирался не только поддержать Kung Fu Panda, но и вместе с Робертом Дауни-младшим прорекламировать «Светлячка». Первое место в еженедельном североамериканском прокате с 29 апреля по 5 мая занял новый фильм с бюджетом в 50 миллионов «Автостопом по галактике», заработав за первую неделю 25,98 миллиона. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 60%, 54% и 65% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. Оставалось лишь сказать, что результаты были посредственные. Этим летом намечалась целая куча научно-фантастических фильмов. Прославленные режиссеры один за другим демонстрировали свои новинки. Провал «Автостопом по галактике» выглядел блекло, в связи с чем киноманам было лень издеваться над этим фильмом. Зато когда с грохотом упал такой гигант стоимостью 130 миллионов, как «Царство небесное», СМИ и киноманов прорвало. 19,63 миллионов в первый уикенд, 39% и 51% свежести среди критиков, очередной низкосортный исторический фильм, а снял его великий режиссер Ридли Скотт. 67-летний британский старик, создавший такую классику, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Черный ястреб», оказался разнесен критиками в пух и прах, словно являлся трехкратным обладателем «Золотой малины» за худшую режиссуру. Огромные амбиции, но скучно и монотонно, полный провал. Вот только в действительности с Ридли Скоттом обошлись довольно несправедливо. Хоть он и являлся прославленным режиссером, у него не было права на финальную версию монтажа. После того, как он смонтировал режиссерскую версию «Царства небесного» продолжительностью 194 минуты, студия 20th Century Fox пожаловалась, что его версия слишком длинная, и заявила, что ее необходимо сократить. В результате, не в силах ничего поделать, Ридли Скотт и монтажер Дэдди Дорн вынуждены были сделать 145-минутную театральную версию, которая и вышла в прокат и которую закидали гнилыми помидорами. Ван Ян в своей памяти посмотрел 194-минутную версию. Она, шокирующая, героическая и трогательная, определенно превосходила 145-минутную театральную версию, которая лишь вызывала жалость. В этот раз Ридли Скотту следовало бы подписаться как Алан Смити. Алан Смити – заслуженный король низкосортного кино. Он снимает фильмы, сериалы, музыкальные клипы, почти любые формы видео, и все это низкосортные работы. Он не человек, а официальный псевдоним, использовавшийся членами гильдии режиссеров Америки. Начиная с 1968 года, если режиссер из-за тех или иных противоречий хотел отстраниться от какого-то проекта и отказывался признавать, что этот мусор – его рук дело, он мог использовать этот псевдоним в качестве козла отпущения, чтобы сохранить свою репутацию в глазах зрителей. Такая ситуация с псевдонимом имела наибольшее распространение в 80-х и 90-х, но по мере того, как некоторые режиссеры нарушали правила, запрещающие обсуждать псевдоним, известность Алана Смити росла. В 1997 году продюсер Джо Эстерхас придумал, как извлечь выгоду из этого имени. В 1998 году был выпущен фильм Алана Смити. гори, Голливуд, гори, бюджет составил 10 миллионов, сборы же, всего лишь 52 850 долларов, картина выиграла в 3 из 7 номинаций на «Золотую малину». Это была комедия, высмеивающая Голливуд и повествующая о том, насколько несчастным может оказаться режиссер. По сюжету в процессе съемок самого дорогостоящего в истории фильма «Трио» новоиспеченный режиссер Алан Смитти вынужден без конца делать то, что ему велят продюсеры и звездные исполнители главных ролей. Сильвестр Сталлоне, Джеки Чан и Вупи Голдберг сыграли самих себя, в результате чего «Трио» становится низкосортным фильмом. Режиссер решает воспользоваться псевдонимом, используемым гильдией, но беда в том, что его самого зовут Алан Смитти.